Статус, звание, должность в нашем мире усиливает значение характеристик и дает кратное увеличение навыков специализации. Чем ты выше в звании, тем сильнее ты и твой отряд. Почему, по-твоему, в больших сражениях участвуют князья, бароны и короли? Почему старый император сам сошелся в схватке с королем гномов? Потому что их сила была настолько велика, что они могли в одиночку перебить все войска друг друга. В нашем мире статус играет большую роль. Можно повысить уровень до 100 и выше, и проиграть в схватке капитану стражи 50 уровня, за счет его звания. А теперь посмотрим на монстров. Как ты думаешь, почему монстры, обладая вашими характеристиками, сидят где-то под землей и не показываются наружу за редким исключением? Казалось бы, они такие же, как и вы, странники и на одинаковых уровнях, в разы сильнее нас. Так почему они там, а мы здесь? Почему монстры, всегда агрессивно настроенные, еще не утопили этот мир в крови? Да потому что, в подземелье они получают бонусы к характеристикам, у них тоже есть статусы, есть элита и боссы, которые кратно своему званию усилены. Что им мешает в этом случае выйти и уничтожить нас? Ну такое изредка случается, не скажу, что такого нет, но это скорее редкость, чем правило. Монстры на поверхности становятся в разы слабее, их статусы не работают вне их зоны обитания. Ты правда думал, что тогда, в лагере, когда я валялся без сознания и на вас напали монстры храма, ты победил 21-уровневого монстра? Монстры вышли на поверхность и потеряли часть своих сил. Ты помнишь, как вам было смертельно тяжело сражаться в храме? Хотя там были обычные твари, без статусов, 8-10 уровней, практически равных тебе по уровню. Задай себе вопрос, почему? Видел там элитников или босса? Видел. Вот они и усиливали твари. А ты и твоя команда? Пусть ты еще не имел специализацию и не знал о статусе, но статус там, в их зонах влияния, не работает. Почему ты думаешь, мы, живя в этом мире тысячи лет, позволяем монстрам существовать? Мы, собирая отряды, возглавляемые генералами и командирами, заходя в зону обитания монстров, теряем все преимущества статусов и становимся в разы слабее монстров. Спроси у Авины, она боевой маг, королевство Мирдарин, наверняка не единожды ходила в походы против монстров. Спроси у нее, почему отряд из 50 достаточно сильных бойцов 20-30 уровней еле-еле, с большими потерями, мог уничтожить монстров 10-15 уровней в их зонах обитания. Ну и теперь совсем простенько завершу свой посыл тебе. Они слабы тут, мы слабы там. У нас паритет, мы не лезем к ним, они, за редким исключением, не лезут к нам. Что из этого следует? Если ты говоришь о монстрах, это значит, что только мне, Толику и Инге будет комфортно сражаться с монстрами, и то, на статус, я не должен рассчитывать. Если же ты говоришь о мире на поверхности, то этим миром правят статусы. Мыслишь правильно, но продвинуться в статусе декана тебе самостоятельно не удастся. Почему, спросишь? Статус нужно заслужить, он не растет, как навык от использования. А кто тебя повысит в статусе, если ты никому не подчиняешься? Тебе нужно срочно выбрать, кому служить, выбрать бога или выбрать гильдию. Можно взять несколько контрактов в гильдии наемников или наняться на службу к какому-то королю. Вариантов много, но нужно уже принимать решение, Артем. Ящер тяжело поднялся из-за стола и ушел наверх. Деррил, сегодня явно не в настроении. Авина, притихшая во время разговора с ящером, наконец оживилась и улыбнулась Артему. Что-то Лаксы не видно, вчера обещала рано утром вернуться, может что-то случилось. Давай спрошу у хозяина гостиницы, где живет ее отец, и сходим туда, может помощь какая нужна. Артем встал из-за стола и прошел к стойке Пруса. Переговорив с гоблином, подошел к столу, где сидели Петрик и Фарит, и что-то им стал втолковывать. Петрик, сидевший, развалившись на стуле, вдруг подобрался и скорым шагом убежал наверх. «Авина, пойдем, у нас много дел сегодня». Артем взял девушку за руку и увлек за собой. Вышли на улицу и направились по узким улочкам в направлении гильдии магов, точки на карте, появившейся после рассказа Лаксы. «А что ты сказал Петрику, что он убежал наверх?» «Сказал, чтобы быстро завтракали и были готовы, возможно, у нас будут неприятности». «А почему тогда Ингу не предупредил?» «Она у окна сидела со своим ухажером». «Да, мой косяк, ребята, надеюсь, предупредят». «Ты, кстати, в курсе, кто этот ухажер Инги? А кто он? Я вроде не видела его раньше». «Инга говорит, он младший сын короля Ритара королевства Мирдарин, можно сказать, Твой принц, ну в смысле, принц твоей страны. Артем улыбнулся и посмотрел на задумчивую Авину. Я слышала, что младший сын короля пропал 5 лет назад. Неужели это он? Красивый, повезло Инге. Вряд ли Инга заинтересована в романтических отношениях с этим парнем. А ты, Артем, заинтересован в романтических отношениях? Авина смотрела в другую сторону и делала вид, что сказала это просто так, ради красного словца. Ты же знаешь, я так не могу. Прости, Авина, не могу я сейчас ответить тебе взаимностью. Не можешь сейчас, а когда сможешь? Когда в эти земли придет владыка тьмы, и мы все будем мертвы. Или, возможно, я буду мертва. Ты вообще понимаешь ситуацию? Этот мир скоро погибнет. Владыка тьмы – это воплощение в нашем мире бога смерти Некроса. 5000 лет назад он расколол наш континент на 3 части. Погибли сотни тысяч разумных, но не все же погибли. Мы с Толей и Ингой найдем способ ему противостоять. Ты в своем уме, странник, кто ты и кто он? Или ты думаешь, что твой навык усиления тебя спасет? Он бог, я даже не уверена, есть ли у него характеристики. Аватар бессмертен, и вы не сможете причинить ему хоть какой-то вред. Малышка, ну что ты завелась? У нас есть еще больше 3 месяцев, мы найдем способ, как избавиться от этого бога или аватара. Верь мне, русские не сдаются. 3 месяца, ты забыл, что у твоего Толика висит квест на защиту его принцессы. Уже через несколько дней, я не знаю, прилетят какие-то твари или откроются порталы и на нас нападут слуги владыки. Ну справимся, что ты так распереживалась, то, где наша не пропадала. Подготовимся, выберем позицию. Все будет хорошо, Ави, верь мне. Ави, моя малышка Ави, так меня называл отец. Авина смахнула слезу с щеки. Они шли по широкой улице. Маленькая девочка, стоящая у стены булочной, в красивом белом передничке, продавала сладкую вату, выложенную на лотке. Артем подошел и, заплатив золотой монеткой, взял 2 палочки сладкой ваты. Авина грустно улыбнулась и ухватила губами сладкую паутинку. Ты узнал, где живет отец Лаксы? Скорее нет, чем да. Тут какая-то то загадка. Прус говорит, что он впервые видел вчера Лаксу, а у ее отца никогда не было дочерей. Я пытался его расспросить еще, но этот гоблин уперся, и у меня упала с ним репутация. Теперь он вообще не разговаривает со мной. Странно, зачем Лакси нас обманывать? Ты давно ее знаешь? Нет, я же была на невольничьем рынке, а она попала в плен при атаке на город. Она же менталист, это редкость среди человеческой расы. Обычно магами ментала становятся зверолюди и другие расы. Что за менталист? Она же мечница, отлично владеет 2 клинками. Святая юбки, Артем, как можно столько вокруг себя не видеть? Пусть даже ты странник, она маг ментала, ее клинки в битве, в храме, были иллюзией, которую она своей магией внушала тварям. Ну и видимо тебе, раз ты видел в ее руках оружие. Да, ну хорошо, она маг ментала. Ты думаешь, нам стоит ее остерегаться? Не знаю, какой ей смысл нам вредить. Мне кажется, мы чего-то просто не знаем, и вчерашняя встреча с ее отцом была неожиданна и для нее, и вполне возможно, она сейчас в опасности. Ты запомнила хоть кого-то из тех, кто вчера приветствовал Лаксу? Мне показалось, что эта толпа народа, что пришла ее приветствовать, какая-то размытая что ли, не могу вспомнить ни одного лица. Какая толпа? Мы сидели за столом, нашим отрядом, и там был только ее отец, мужчина, человек, он сидел слева от тебя, за Лаксой, я так и не рассмотрела его лица. Да как так-то? Таверна была полна народу, к Лаксе постоянно кто-то подходил, трогал ее, гладил по плечу, все были рады ее возвращению. А Ямин, да что с тобой, какие гости? Подожди, стой на месте. Авина остановилась и стала ощупывать одежду Артема. Артем с непониманием стоял, позволяя девушке проводить обыск. Авина вытащила медную заколку, воткнутую в воротник куртки Артема. Тебе знакома эта вещица? Нет, зачем мне заколка? Да что происходит то? Объясни. Кто то, скорее всего Лакса, навела на тебя иллюзию? Ты вчера видел то, чего не было. Сколько очков мудрости у тебя сейчас? 5 единиц. Заколка дает минус 15 единиц мудрости, артефакт средней стоимости, но 1005 стоит. То есть, твоя мудрость была в минусе, и ты не имел сопротивления к магии ментала. То есть она повесила на тебя эту заколку, когда мы были в храме или ранее. Зачем ей нужно было устраивать вчера для тебя этот театр с кучей посетителей, которых, вероятно, видел только ты. Я не знаю. Вот и я не знаю. А может быть такое, что мы сейчас идем не в магическую гильдию, а в ловушку. А вот тут, наконец, моему любимому мужчине, пришла в голову здравая мысль. Они стояли перед конечной точкой. На карте это место значилось, как магическая гильдия. Здание стояло отдельно от других домов и находилось, судя по карте, в северной части города. Двухэтажный особняк с колоннами на входе, на улице ни души, а двойные двери чуть приоткрыты. Артем, мне кажется, не стоит туда идти. Давай зайдем в любую торговую лавку и спросим, где в городе гильдия магов. У меня мурашки по телу. А смысл? Ави, она же хотела нас сюда заманить. Мы пришли, но мы знаем, что мы в ловушке, а она не знает, что мы знаем. Ты маг огня и воздуха, я боец, увеличивающий характеристики. Что она нам противопоставит? Магию ментала. Допустим, я подвержен иллюзии и меня она не боится. Тогда, только ты, являешься ее противником. Почему ты думаешь, что Лакса там? Может, она действует по принуждению? В любом случае, у меня небольшое сопротивление магии ментала. Применяя свой навык, я стану сильнее и пойдем посмотрим, что там, внутри. Артем на секунду задумался и рывком подтянув к себе Авину, поцеловал девушку в губы. «Стой тут, я быстро!» Легко взбежал по лестнице, пока Авина зависла в прострации, забежал в дверь и обернулся, чтобы ее закрыть. Дверь уже неслышно закрылась и превратилась в сплошную стену. Артем повернул голову налево и посмотрел боковым зрением, стена снова стала дверью, но все равно закрытой. Интересно, то есть понять, что иллюзия, а что нет, можно посмотрев краем глаза, не сосредотачивая внимание. Зал с колоннами, по стенам висят гобелены, впереди, на небольшом возвышении фигура человека. Кто-то запланировал, что он придет сюда и подойдет к этому человеку и что дальше. Какие тут могут быть угрозы? Стоит применить навык и усилить себя или возможный наблюдатель увидит изменение его очков жизни и что-то предпримет. Как лучше поступить? Тихо прокрасться к арке слева от фигуры, или показать, что он ничего не подозревает и подойти к человеку. Артем выбрал второй вариант и неспешно, осматривая пустой зал, подошел к возвышению, отводя взгляд в сторону. «Доброго дня, уважаемый! Чем я могу вам помочь?» Фигура человека подалась навстречу и протянула для рукопожатия холеную белую ладонь. Сморщенное лицо, с серой кожей и провалами глаз, рука с обломанными ногтями – больше похожими на тупые когти. А если повернуться и посмотреть прямо, молодой еще человек, с кудрявыми светлыми волосами, холеное аристократическое лицо, белые руки. Вот теперь, что-то разъясняется. Артем сделал шаг назад и чуть в сторону, применил навык рывок, ускоряя тело и уходя с траектории удара левой руки, доставая из инвентаря короткие клинки. Мощный удар в грудь откинул его на пол и мир потускнел. Внимание! Вам нанесен смертельный критический удар 619 очков жизни, вы получили статус кровотечения 3, вы теряете 30 очков жизни в секунду, вы убиты. Поздравляем, богиня удачи, светлые юбки, благосклонна к вам. Вы открыли и активировали пассивный навык «Последний шанс». С 20 вероятностью любой нанесенный вам смертельный урон нивелируется, не причиняя вреда, так, как будто не был нанесен. Вы получили статус «Убит». В этом статусе вы можете задуматься над своими ошибками и оценить свои возможности. Вам доступно меню распределения характеристик, навыков и системный лог. Вы можете активировать возрождение в течение 10 минут, или оно произойдет автоматически, по истечении срока. Счетчик ваших жизней в камне возрождения уменьшен на 1 единицу, у вас осталось 11 возрождений. Вы потеряли 670 очков опыта. Мир вокруг стал черно-белым, перед глазами потолок зала, тело не ощущается, как во сне. Так, ладно, опыт потерян, но не уровень. Уже хорошо. Быстрый монстр. Артем даже не успел уйти с траектории удара, который увидел краем глаза. А почему он так быстро умер? Точно. Сам же не стал активировать навык в бою и все характеристики были мелкими, кроме харизмы. Куда ты так поспешил? Март, тебя побери. Он нужен был нам живой. Нужно было только его захватить, а не убивать. Ты тупое животное. Да он что-то почувствовал. Он почти ушел с траектории моего удара. Вон смотри, уже клинки достал. Отлично. Что теперь делать прикажешь? Босс спустит с нас шкуру. Говорившие были где-то рядом, но перед глазами был только серый потолок зала. Можем его прикопать во дворе, а боссу скажем, что он не приходил. Амарт, как твоя мать, тебя такого тупого, родила то. Это же явно наследственное. Говорили, что твой папаша был туп, как пробка, а я дурак не верил. Послал Майорт напарника. Лакса, еще вчера доложила боссу, что он придет. Ты не веришь Лаксе? Она же, его правая тень. Нас сюда поставили, просто тихо обезвредить этого мужика, связать и доставить в дом к левой тени. Что, что теперь делать? Давай позовем Мишура, он мне должен. И зачем нам некромант? Ну как, не тупи, Арпен. Мишур поднимет мужика в качестве зомби, чуть подкрасим ему морду, у меня румяна есть, свяжем и к левой тени отвезем. А когда босс увидит, что мы зомбака притащили, как думаешь, что он скажет? Скажет: молодцы, нам что сказали? Поставить тут иллюзию магической гильдии, придет мужик, его скрутить и доставить. Мы с тобой откуда знаем, живой он или зомбак? Связали да доставили, проблем-то, ну, я не уверен, что прокатит, звучит как-то не очень. Мне кажется, левая тень отрежет тебе нос за вранье. Ну не так-то и страшно, Мишур пришьет потом, чей-нибудь. Ладно, давай сюда свои румяна, я пока нашего друга нарумяню, а ты дуй за некромантом. За час обернешься? Не, ну Арпен, какой час, я до южных окраин буду в таком виде пробираться только часа три. Зачем вообще надо было сюда тащиться? Мужик этот же, со своим отрядом в соседнем доме поселился, в гостинице, у старого пруса. Майорт Великий, да чего же ты туп, Брок, тебе знакомо такое понятие, как тактическое мышление? Левая тень сказала, не нужно, чтобы они знали, что мы рядом. Где удобнее всего прятаться? Под боком у врага. А этот мужик разве нам враг? Я думал, босс хотел ему какую-то работу поручить. Ага, уже представляю, как он обрадуется, когда увидит зомбака. Иди давай, чтобы к вечеру был тут, с некромантом. А я тогда пока вздремну. Интересная ситуация. То есть эти парни хотели его доставить к какому-то боссу, но живым. И ждали только его одного, про вину не слова, а вот Лакса. Правая тень, интересно, что это значит? Артем решил все же распределить характеристики и выбрать специализацию полководец. Было свободно 20 очков характеристик, 7 очков навыков и 2 очка специализации. Бухнул 16 единиц в харизму и 4 единички в выносливость. Повысил навык рывок, и хотел повысить навык внимательность, но видимо в инвентаре не хватало искр жизни и повышение было заблокировано. Активировал специализацию полководец и выбрал 2 новых навыка. Навык усиления сила. Навык пассивный, не требует затрат энергии. Навсегда увеличивает вашу характеристику сила на 5 единиц. Пока вы являетесь лидером группы, все участники получают временные 5 единиц к характеристике сила, пока находятся в вашей группе. Сила почему-то выросла не на 5 единиц, а на 10. Точно, Деррил же говорил про статус. Нашел закладку «Декан». Статус «Декан». Вы получили первое звание в длинной цепочке статусов. Значения ваших навыков специализации увеличены в 2 раза. Рост статуса позволит вам в будущем становиться сильнее. Стремитесь к получению новых статусов и становитесь сильнее. Выбрал второй навык «Сила в единстве». Навык активный, требует затраты 1000 энергии. Откат мгновенно. Увеличивает вашу характеристику сила на сумму значений характеристик сила всех членов вашей группы, разделенная на их количество, на 30 секунд. Навык бомба. Сейчас в группе 15 человек, не считая его. При активации этого навыка, его сила улетит минимум за сотню, увеличив в разы урон. Так, стоп, а декан увеличит эту цифру еще в 2 раза, а если применить сначала навык в бой, сила только у Артема уже взлетит до 95 единиц плюс 4 под бафом, допустим это будут зверолюди или вообще, Деррил с Гаром, у них сила своя явно не маленькая, ну допустим столько же, то есть 600 общей силы, разделенной на 15 членов группы, это 40 к его силе умножить на 2 от статуса декана, итого 80 и плюс значение его текущей силы под бафом 95. Это же уже 175. Урон при этом на 30 секунд увеличится до 185-191 плюс 20% от навыка короткие мечи, плюс 10% к урону от навыка обеих рук с 2, если в обеих руках одинаковое оружие, плюс 0,6 общего значения урона от навыка солдат 2. Итого получается космический урон 384-396, а критические удары 576-594. С таким навыком Артем на раз будет валить даже боссов в подземельях. Правда, Инга говорила, что в ее подземелье было прохождение только одним странником. Ладно, все равно круто. Харизма стала аж 71, 6 единичек прибавила специализация, а вот удача, как была единичкой, так и осталась. То есть теперь с навыком в бой он все характеристики поднимет на 85 единиц. Неплохо, очень неплохо, хотя Деррил почему-то недоволен. Уровень 12. Свободно 6 очков навыков. Сила 17, выносливость минус 15, ловкость минус 9, мудрость минус 5, интеллект минус 3, харизма 71, удача минус 1, текущие очки жизни 300, текущие очки энергии 600, текущие очки маны 30, текущее оружие, короткий меч, урон 10-16, текущий урон 27-33, текущий шанс критического удара 0-5, текущий критический урон 40-49, текущий шанс уворота 0-5, открыто навыков 10, активировано навыков 10, внимательность 2, костолом 2, обеирукость 2, в бой 2, удар слепца 1, построение 2, короткие мечи 2, рывок 2, солдат 2, ярость 1, последний шанс 1, статус декан, специализация полководец, усиление силы 1, сила в единстве 1, замечтался, что-то мелькает в уголке глаза, что-то пропустил, что-то свербит, пропустил явно, что-то важное, группа, точно, как же так-то, прозевал, Лакса же по-прежнему в группе, а у него построение второго уровня, он может телепортироваться к участнику группы на расстоянии до 10 км, таймер отсчитал всего 6 минут с момента смерти, нужно решить, что делать, убивать этого Арпана не хочется, дружок его вернется только к вечеру, значит свяжем его, завершим наши дела с Виной, встретимся с ребятами и обсудим ситуацию, до вечера нас не ждут, ребята могут вломиться в дом этой левой тени, а Артем телепортом перенесется к Лаксе, решено. Действуем. Глава 4. Толик. Ямин перевалил через зенит, когда к воротам города подкатила телега, которую вместо лошади тащил Толик. Парень остановился, вытер рукавом пот, бросил на землю оглоблю и помог спуститься с телеги оленье. Дреллор и Никита спали, обнявшись среди початых кувшинов вина. Спрыгнул на землю Гар, тоже задремавший. С Шнурком Толик расстался, не доехав до города пару километров. Выворотень притащил заколку на плюс 3 к интеллекту, надо будет подарить Авине. За гонку с телегой упало 2 единички к выносливости и 1 к силе. Их, наверное, нужно разбудить. Оленя брезгливо морщила носик, воняло от спящих знатно. Это надо было так напиться. Хорошо, что он, после своей алкогольной ямы больше не пьет много спиртного. Вчера в таверне попробовал стаканчик вина, в голову ударило и потом пил только компот. Уважаемый Дреллор, просыпайтесь, мы приехали в город. Толик потряс спящего торговца за плечо, стараясь не дышать. Никита, просыпайся, мы в город приехали. Он взялся за сапог, торчащий из борта телеги, и потянул на себя. Тело вихрастого парня лет 25, закованного в латный доспех, повернулось на спину, и во сне он дернул ногой, вырвав из рук Толика свой сапог. Дернул так, что Толика кинуло на борт телеги и больно ударило в грудь, выбив дыхание и уполовинив количество очков жизни. Оленя была на стороже и тут же кинула лечение. Может, бросим их тут? Квест, ты считай, выполнил. Гар подошел сбоку и дернул за воротник торговца. Вставай, пьянь. Ну и вонища, у меня даже глаза слезятся. Дреллор заворочился в телеге, меняя позу и облокотившись на бок рыцаря, откинул прядь грязных волос, закрывающих опухшее красное лицо. Где мы? Вы и мы на въезде в город Вирта. А ты кто? Блин, опять 25. Уважаемый Дреллор, вы опять забыли? Меня зовут Анатолий, вы меня попросили помочь вам добраться до города. Торговец приподнялся в телеге и осмотрелся. Видимо, стоящие у ворот стражники ему чем-то не понравились, и он плюнул в их сторону. Плевок не удался, слюна потекла по подбородку. Дреллор полез в карман, видимо, за платком, и упал на бок, стукнувшись головой о кувшин с вином. О, вино осталось. Никита, Никитас, вино будешь? Сам налей, я что-то встать не могу. Рядом заворочился парень в доспехах. Оскальзываясь на мокрых и липких досках дна телеги, он наконец принял сидячее положение и разлепил левый глаз. Правый заплыл и уже наливался лиловым синячищем в пол лица. Ха, Толян, выпьем? Парень повертел головой, разминая шею. В его руках появился кубок, который он протянул Толику. Давай, дружище, налей нам с Дрилом. Меня что-то потряхивает. О, точно, надо поесть, а то 4 дня на одном вине. Тут таверна есть, а где моя лошадь? Дреллор перевалился через борт телеги и, упав на землю, ворочился в пыли. Она же ушла, Толик махнул рукой себе за спину. Сказала, что с вами никуда не пойдет. Торговец Дреллор наконец поднялся на ноги и, вцепившись рукой в плечо Толика, уперся в него взглядом мутных глаз. Сама сказала, тебе, или мне, вам, вы же сами ее провожали, на посошок наливали и на дорожку. Торговец, покачиваясь, повернулся, осматриваясь, увидел сидящего в телеге рыцаря, скривился и плюнул на землю. На сей раз удачно. Мда, встретил друга называется. Толик проснулся еще засветло, поворочился и понял, что уже не заснет. Тихо поднялся и, стараясь не разбудить Артема Игора, вышел за дверь. Прошел по темному коридору и стал тихо спускаться по скрипучей лестнице. «Толя, ты куда собрался?» В коридоре стояла сонная оленья, кутаясь в накинутый на плечи плащ. «Да не спится что-то. Доброе утро, любимая!» Парень вернулся наверх и обнял девушку. «И долго вы тут стоять собрались? Завтракать пойдемте!» Мимо них прошел оборотень, уже одетый в походный плащ. «Я быстро!» Оленья подняла голову вверх и, встав на цыпочки, поцеловала Толика в губы, отстранилась и быстро семеня ножками, скрылась в своей комнате. Хозяин гостиницы еще спал, и Толик вторгся на кухню, быстро вскипятив на очаге чайник и нарезав десяток бутербродов с хлебом и кровяной колбасой. Быстро и молча позавтракали и тихо вышли из гостиницы, миновали ворота с сонными стражниками и повернули на западную дорогу. Ямин только что выглянул из-за горизонта, а белая, как снег, юбки медленно уплывала, скрываясь за деревьями. Мокрая от росы трава вдоль дороги сверкала, переливаясь в лучах солнца. Лес по краям дороги был темен. Через пару километров на дорогу, как всегда косолапым аллюром, выметнулся Шнурок. Его гундеж было слышно уже пару минут. «Бросили меня одного, тут сыро и гадко, а в лесу, между прочим, пауки, ваттакенные, сидят там, плетут свои сети, и невкусные они». Подбежал, уткнулся мордой в ноги Толика. «Хозяин, сколько можно ждать? Ты меня бросить хотел, своего верного Шнурочечка? Ну хватит, хватит, Шнурок. Мы вчера только расстались, меньше суток прошло. Чего ты разорался то? Есть что поесть вкусное, я тебе блестяху нашел». Еле спасся от пауков, он сунул в руку хозяина маленькую, блестящую заколку для волос. Выворотень вправду был немножко ранен. Полоска жизни была неполной. Оленья подошла и, погладив Шнурка по голове, кинула лечение. «Я там тайник нашел. Пойдем покажу. Только там пауки. Но хозяин сильный, пауков убьет». Шнурок рванул обратно в лес. Следуя за выворотнем, Толик с оборотнем, уже по сложившейся привычке, прикрывали с двух сторон девушку, идущую в центре. Перебравшись через завал из упавших деревьев, отряд вышел на лесную полянку, в центре которой стоял оплетенный паутиной ветхий и покосившийся деревянный домик. Паутина оплетала его со всех сторон, образовав на крыше что-то вроде гнезда. Нити, опутывающие домик, блестели влагой в лучах утреннего солнца. По паутине вверх и вниз сновали пауки размером с футбольный мяч. «Так, стоп!» Гар вышел вперед, оценивая обстановку. «Это паучья колония, они скорее всего охраняют либо матку, либо темный алтарь. Толя, уровни видишь?» «Нет, я еще не распределял характеристики». «Вот и зря. Паучки 15-20 уровни, но это монстры. Сами бы не вылезли на поверхность, значит рядом их босс. Вероятнее всего они плюются ядом. Видишь в траве зеленые лужи? Тут нужна магия огня или воды, рукопашная схватка будет тяжелой. Предлагаю отступить и прийти сюда позже, всем отрядом». Толик почесал, как обычно, затылок и полез обратно через завал. Если уж Гар, 73 уровня, предлагает отступить, будет разумно его послушать. Выбрались обратно на дорогу, покормил Шнурка сладкими ягодами и медовой лепешкой, заныканной вчера в таверне. Выворотень заработал 5 уровень, и Толик закинул 5 единичек уровня в выносливость. Точка квеста на карте была недалеко, впереди по дороге. Прошли еще несколько километров и за поворотом дороги наткнулись на стоянку. Телега с наваленными глиняными кувшинами стояла у дороги, а рядом валялись разбросанные вещи и горел, потрескивая костер. Два человека сидели у костра, один одетый в белую рубашку и штаны с красными пятном, то ли от крови, то ли от вина, прикладывался к кувшину, который держал в руках, а другой, закованный в латный доспех с длинными, вихрастыми, русыми волосами, прислонившись спиной к пеньку и положив на колени музыкальный инструмент, похожий на шестиструнную гитару, перебирал струны, играя какую-то знакомую мелодию. «Я тебе говорю, Дрил, дружище, нет в этом королевстве певцов. Был я при дворе вашего короля. Тьфу, одни шуты, да акробатки хороши, А певцы отстой, лебезят чего-то, слюни пускают. Прикинь, называют свои песни балладами. Да кому нужны эти баллады? Второй собеседник, утерев рукавом коротенькую бороденку от пролившегося на грудь вина, отставил кувшин в сторону. Ты не прав, Никитос. Хорошая баллада, она душу радует. Вот у нас, в таверне, останавливался как-то певец заморский. Знаешь, как он пел? У меня сердце разрывалось и плакало вместе с его песней. Как же там было? Сейчас, дай вспомнить. Человек снова приложился к кувшину. Сделав пару глотков, оставил его в сторону, уставившись мутным взглядом на товарища. Сердце у него разрывалось. Нужно, чтобы сердце билось и рвалось из груди. Нужен марш, драйв, победа. Вот послушай, я тут сочинил боевой марш. Перебор струн стал более резким и над дорогой разлилась знакомая песня. Смело, товарищи, в ногу. Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу. Грудью проложим себе. Бум, бум, бум. Черт, дальше не помню. Толик стоял рядом с телегой и пялился на эту сцену, чуть приоткрыв рот. Доброе утро, уважаемые. Вы торговец Дреллор, мне поручил вас найти хозяин гостиницы, старый Прус. Толик обратился к заляпанному пятнами вина человеку. Торговец повернул к Толику голову, окинув его мутным взглядом и снова приложился к кувшину. Ну и, нашел, ну вот и иди дальше. Меня попросили привести вас в город, там вас уже ищут. Говорят, вы пропали 4 дня назад, супруга ваша беспокоится, и кредиторы. 4 дня уже, Никита, мы же вроде только вчера вечером сели выпить за встречу. Нет, да я почем знаю, может вчера, может и неделю назад, у меня часов нет, ха-ха, и календаря, ха-ха-ха. У вас, юноша, ничего пожевать с собой нет, кишки крутит. Торговец, видимо, решил подняться, но ноги его не послушались, и он упал на бок, расплескав кувшин с вином. А ты кто вообще такой тут? Парень отложил гитару и поднялся на ноги, слегка покачиваясь. Что тебе от нас надо? Ограбить нас хочешь? Да я тебя сейчас на колбасу порежу. В руках парня появился двуручный меч, и он рывком влетел в Толика, замахиваясь мечом. Толик отлетел метров на 5 и упал на спину в дорожную пыль. Очки жизни улетели в красный сектор, и парня окутало золотистое сияние магии лечения. Оленя была уже рядом. Загородив собой девушку, между ними возник Гар, принимая удар меча на свой клинок. Удар двуручника был силен, и даже оборотень чуть присел, откинув лезвие меча в сторону. Рыцарь не удержался на ногах и рухнул в костер, откатился в сторону, завозился, стряхивая с себя искры, и снова поднялся на ноги. Постоял, покачиваясь и оглядывая стоящих перед ним девушку и оборотня. «Приношу свои извинения, мамзель, никого не хотел обидеть». Нетвердой поступью подошел к телеге и достал кувшин с вином. «Вино будете?» «Прошлогодний сбор, с южных виноградников». «Дреллор угощает». «Да дрил», он обернулся к торговцу, что уже снова сидел и прикладывался к кувшину. «Давайте выпьем за знакомство. Меня зовут Никита. Можно Никитос, рыцарь Ордена Розы, королевство Мирдарин. Этот славный и почти трезвый товарищ, торговец Дреллор, мой друган». Толик поднялся на ноги и, потирая ушибленную грудь, подошел к парню, протягивая для рукопожатия руку. «Толик, можно Анатолий, странник? Это Оленя и Гар. Ха, черт, братан, сорян, сразу не признал. Смотрю, какая-то разношерстная компания. Оракул 32 уровня, оборотень 73 и новичок 12. Чет сразу как-то и не подумал, что ты из наших. Прости дурака, братуха. Давай замнем и выпьем». Никита уселся обратно к костру, накидав голыми руками рассыпанные угли обратно в кострище, и достал из воздуха 3 кубка. Ты тоже странник? Толик был удивлен. Вихрастый парень был похож на одного певца, что любила слушать мама. Басков, кажется. Да, кто ж еще? Ты давно тут? Хотя чего я спрашиваю? Ты же мелкий совсем. Какой год сейчас, дома? 2018, осень. А я в 2016 сюда попал. Сначала думал, допился и в дурку загремел, но больно все сложно, для галлюцинаций. 2 года уже тут. Вот, другана встретил. Он махнул рукой на торговца. Ты сам-то, что, как, куда, какие планы? Шмот нужен? Блин, у меня ничего нет, на твой уровень. Золотишком тоже не помогу, на мели. Тут где-то данж должен быть, там мобы 10-15 уровней, но для соло-похода, если группой пойдете, мобы кратно вашей тройке уровней опнут, будут под полтинник, не вывезете. Никита, видя, что вино никого не заинтересовало, приложился к кувшину. Дреллор, поднялся и, пошатываясь, пошел вдоль дороги. Недалеко паслась лошадь. Торговец взял ее за узду и повел обратно к костру. «Никитос, давай кобылу зажарим, есть хочу, сил нет». Дреллор опустился у костра и снова приложился к кувшину. Белобрысый парень откинул опустевший кувшин в сторону и поднялся, опираясь на здоровенный молот, возникший у него в руках. «Дрил, а как ее зовут?» «Ква, лошадь твою, кто ее зовет и куда?» «Я не знаю». «Ну и чего тогда спрашиваешь? У тебя котел есть? Давай ее сварим. У меня где-то соль была». Торговец покопался в сумке, но быстро бросил это занятие и снова приложился к кувшину. Толик стоял рядом с костром и глупо моргал, слушая этот бред. Оленя тихо подошла и, взяв его за руку, потянула парня назад. «Котел найдем. Тут другой вопрос. Варить будем со сбруей или без? Сбруя стоила мне 10 золотых». «Нет, снимай. Твоя лошадь, ты и снимай. Я подняться не могу, ноги не держат. От голода, наверное». «Дрил, слушай, я так не могу. Ты посмотри в ее печальные глаза. Ей явно не нравится твоя идея». «Да не смотри ей в глаза. Я так и купил ее, тоже в глаза посмотрел. Тоскует о чем-то, наверное. Ха, ха-ха. Видно, знала, что ты ее убить хочешь и съесть. Ха-ха-ха. Никита, мордом тебя прошу, не тяни. Кишки уже к позвоночнику прилипли. Я в морду бить не буду. Мне она потом снится будет. Обойди, бей сзади». Парень, покачиваясь и опираясь на молот, обошел лошадь и, вскинув его для удара, отлетел от удара копытом, метров на 10, проехав спиной по мокрой траве. «Никита, Никитос». Торговец завалился на бок, раздался могучий храп. Толик подбежал с распластанному на земле парню, но кроме следа подковы на лице и кровоподтека под правым глазом, ничего не заметил. «Гар, он живой? Да что ему сделается? 106 уровень, 6000 очков жизни. Он спит». Подошла Оленя. «Что делать будем?» Толик почесал затылок. «Лошадь надо отпустить, а то сожрут. Едем в город тогда, заодно прокачаюсь». Толик поднял на руки закованного в броню Никиту и отнес его к телеге, положив парня среди кувшинов вина. Туда же был уложен торговец, разбросанные вещи и оружие. «Гар», хлопнул лошадь по крупу, и та, дико кося глазом, рванула по дороге, на запад. Распрощавшись с торговцем и договорившись с Никитой пересечься вечером в таверне, Толик с Оленей и Гаром направились к отмеченной на карте города кузне. Город уже давно проснулся, по улицам ходили люди и зверолюды. Мимо, чуть толкнув Толика в бок, проскочил мальчишка, перепрыгнул небольшой заборчик и скрылся в кустах зелени. Настройка лога высветила сообщение. «Вы потеряли 27 золотых». Толик остановился, оглядываясь. «Меня, кажется, только что ограбили. 27 золотых пропало, только как, не пойму, они же в инвентаре». Оборотень метнулся в кусты, раздался тихий вскрик и, раздвигая ветки, на мостовую вернулся Гар, держа за шиворот, на вытянутой руке, мальчишку. «Золото верни». Оборотень поднес лицо мальчишки к своей морде и улыбнулся. «Гар, не пугай мальчика. Может, ему это золото нужно, чтобы прокормить семью». Оленя погладила оборотня по руке. «Отпусти, пожалуйста». Толик подошел к поставленному на мостовую мальчишке и присел рядом. «Есть хочешь? Как ты это сделал? Можешь меня научить так же? Это навык или специализация?» Паренек стоял возле стены дома, рассматривая собравшихся вокруг него людей и оборотня. Рыжие волосы, конопатое лицо, озорные глаза, вздернутый нос, одет в какое-то рванье и босонок. 100 золотых. За навык, по рукам. Толик достал из инвентаря мешочек с монетками. Почему-то всегда, доставая из инвентаря больше десятка монет, они появлялись в тканевом мешочке. Откуда берется ткань для мешка? Мешочек исчез в руках мальчишки, и тот повернулся уйти. «Эй, парень, ты ничего не забыл?» Толик был раздосадован. «Его хотят надуть? Ты нормальный? Как я тебя обучу? Я на учителя похож». Паренек обезоруживающе улыбнулся. «Пойдем со мной, покажу учителя. Только чур, с ним сам будешь договариваться». Следуя за мальчишкой, они прошли несколько домов и свернули в узкий переулок, закончившийся через два десятка шагов тупиком. Паренек постучал в дверь дома и отступил на пару шагов. Дверь открылась, и на улицу вышел, мягко ступая на брусчатку, зверолюд с кошачьей мордой. «Добрый день, учитель. Этот воин хочет купить навыки. Ну, я побежал тогда». Юркнул мимо оборотня и засверкал грязными пятками, удаляясь. Кот осмотрел гостей и встопорщил усы, рассмотрев под капюшоном морду Гара. «Что вас интересует?» Толик вытянул руку вслед убежавшему мальчишке. «Этот юный отрок сказал, что вы можете обучить меня навыку. Он своровал у меня золото, я попросил научить меня делать так же. Вы же воин. Зачем вам навыки кражи? Ловкость сколько? 5 единичек. Маловато. Навык зависит от ловкости. 300 золотых. Я уже сотню мальчишке отдал. Толик насупился. И что, навык нужен? Нет, вытащил очередной мешочек, отдал зверолюду. Зверолюд Равраш предлагает вам изучить навык кража. Принять, отказать? Принял навык и полез в описание. Перед глазами мелькнуло меню группы. Навыки. Навык кража 1. Навык активный. Навык активирован. Требует 50 очков энергии. Дает возможность украсть из инвентаря, пояса, карманов, а при высоком значении характеристики ловкости с тела и из рук цели, любую вещь. Шанс кражи или 1 плюс у 0,5. Откат мгновенно. Хлопнула дверь. Зверолюд ушел в дом. Так, стоп. Что-то промелькнуло в сознании. Толик открыл системный лог. Зверолюд Равраш предлагает вам изучить навык кража. Равраш. Тот зверолюд, что ищет Инга. Открыл меню карты, пошарил глазами, ища точки тех, кто был в группе. Инга почти рядом, где-то в центре города. А это, что за серая точка, на севере? Артем. А почему серая? Открыл меню группы. Иконка с именем Артема серая, 0 очков жизни, 0 энергии, 0 маны. Артема убили. Артема убили. Толик рванул с места и, выбежав на центральную улицу, припустил со скоростью курьерского поезда. Чуть отстав, вслед за парнем бежал Оленя Игар. Глава 5. Инга. Инга с Ингмаром нашли на площади лоточницу-зверолюдку, которая продавала из магического ящичка фруктовый лед с мороженными, сладкими ягодами. Молодые люди устроились на скамеечке рядом с центральной площадью. Инга развалилась, вытянув ноги и облизывала сладкий кусок льда. Ямин перевалил через зенит, теплыми лучами согревая все вокруг. Ингмар сидел рядом, словно проглотив кол, сложив на коленях руки и старался смотреть куда угодно, только не на девушку. «Сегодня прекрасная погода, госпожа, вы не находите?» Инга уже заметила, когда принц волновался, он становился робким и снова обращался к ней на «вы». Погода шепчет. «Ингмар, а как вы определяете, который сейчас час?» «Мы договорились встретиться с ребятами в полдень, но никого нет. Мне интересно, мы первые или уже опоздали? Позвольте подарить вам это замечательное устройство». Принц протягивал Инге квадратную деревянную коробочку размером с книгу. Девушка приоткрыла крышку. 6 маленьких колбочек с мелким светлым песком внутри, закреплены поперек коробки, справа и слева шкалы с делениями от 1 до 12. И как этим пользоваться? Это достижение западных королевств. В этой устройстве объединены магия и технология, труды многих магов и инженеров. Вот посмотрите внимательно, внутри устройства маленькие колбы с магической пылью. Пыль ссыпается через тончайшие отверстия вниз, колба переворачивается, и все начинается сначала. Когда колба переворачивается, слева двигается стрелочка, показывая текущее значение. Когда Ямин переваливает зенит, начинает двигаться стрелка справа. Каждое деление – это 1 час. Очаровательные часы. Инга взяла из рук Ингмара коробку и взвесила в руке. Аво, килограмм 5, однако. Да, Инга, вес устройства пока еще высок. Но инженеры с магами работают над технологией уменьшения. Пока безрезультатно. Устройство нужно заряжать магией раз в сутки. Оно потребляет 500 единиц маны. Аво, а сколько у тебя интеллект, Ингмар? Прости, если это очень личная информация. Я понимаю, к чему ваш вопрос, госпожа, но напомню вам, я принц. Меня с детства обучали лучшие учителя королевства. Я изучал науки, фехтование и магию. Также хочу вам напомнить, я закончил магическую академию и выпустился, как маг-воздушник с книгой 3-го уровня. Моя характеристика интеллект на данный момент 27, при условии, что я отлично владею клинками и неплохо стреляю из лука. Мана восстанавливается достаточно быстро. Очень подробно, Ингмар. Даже не думала тебя чем-то обидеть. Я не обиделся, госпожа. Ингмар отвернулся, кусая губу. Ни одной урны под мусор. Мостовая чисто выметена, и бросить деревянную палочку, оставшуюся от мороженого, некуда. Инга повертела головой, оглядывая площадь в поисках помойки. С южной стороны, расталкивая зверолюдов и уронив на землю ларек с выпечкой, выбежал на площадь парень в латном нагруднике и знакомых синих штанах с светоотражающими полосами. Оглянулся, что-то прокричал, махнул рукой и кинулся через площадь, перескакивая через клумбы и скамейки, расталкивая людей. На площадь выметнулся огромный серебристый волк, на спине которого, прижавшись к холке, сидела золотоволосая девушка. Волк огромными прыжками понесся вслед Толику. Инга, резко вскочив, рванула вслед, ускоряясь до спринтерской скорости. Ингмар только поднялся со скамейки, пряча коробку часов в кармане, а девушка уже исчезла с площади. Погоня свернула в узкую улочку. Инга пробежала мимо перевернутой и разломанной пополам телеги, ящики с фруктами раскиданы по мостовой, пара зверолюдов гневно машут кулаками, вслед пробежавших здесь ранее. Как же несется Толик, у девушки уже энергия в желтом секторе. Инга выбежала на небольшой пустырь, в центре которого стоял двухэтажный особняк и группа людей рядом со входом. Подбежала к бурно размахивающему руками Толику. Что случилось то? Да Артем умер. Толик повернулся к девушке. Ну умер и умер, с кем не бывает. Вот он я, целый и невредимый. Чего ты так разорался то? Артем подошел, улыбнулся и обнял Толика за плечи. Я испугался. Прости, да ты, видимо, всех напугал. Да уж, полгорода взбаламутил, пока бежал. Гар, принявший форму оборотня, стоял рядом с Оленей. Толик покраснел от смущения и, повернувшись к Артему, закидал того вопросами. Что случилось? Кто тебя убил? Где он? А это больно, умереть? Что делать будем? Мы еще не ходили в кузню, только утром сбегали, квест выполнили, нужно его только сдать старому прусу. Мы с Ариной тоже не были в магической гильдии. У нас проблемка небольшая. Пойдемте, не торопясь, в ближайшую лавку, по дороге все расскажу. Отряд расположился в тенистом скверике, рядом с лавкой торговца. Такие вот дела. Парня этого, я оглушил и связал. Маловероятно, что нас ждут раньше вечера. У нас в запасе еще часа четыре. Предлагаю продать в лавке ненужное барахло и выдвигаться в таверну. Оленя с Гаром и Авиной остались на улице. Инга с Толиком и Артемом зашли в лавку торговца. На прилавках чего только не было. Все стены занимали ряды развешанного оружия и брони. На прилавках лежали пояса, перчатки, шлемы, сапоги. Отдельный прилавок сверкал кольцами, серьгами, заколками и прочей бижутерией. Навстречу посетителям вышел высокий и худой зверолюд с птичьей головой. «Доброго дня, уважаемые! Что вас интересует в моей скромной лавке?» Ребята переглянулись, и вперед выступила Инга. «Здравствуйте! Нас интересует взаимовыгодная сделка. У нас есть вещи на продажу, и мы бы хотели одеться и вооружиться на наши уровни. 12 уровень, ну много я вам не смогу предложить, мелковаты вы. Есть какие-то предпочтения по оружию и броне? Мне нужен лук и легкая броня, не стесняющее движение. Вот этому молодому человеку тяжелый рыцарский доспех. Было бы неплохо средний щит и одноручные мечи, молот или палицу. Также пару коротких мечей и среднюю броню. Естественно, все вещи нужны с характеристиками. С характеристиками будет дороже, намного дороже, госпожа. Сейчас, подождите, принесу все, что у меня есть для вас. Вот, смотрите. Торговец выкатил два манекена, на которых были одеты доспехи, и положил на прилавок три меча, палицу, круглый щит и длинный составной лук. Толик уже крутился вокруг латного доспеха, а Артем рассматривал клинки. «Простите, а какие свойства у доспеха? Не вижу характеристик», — поднял голову Толик. «Вам необходимо развивать навык внимательность, молодой человек. Доспехи класса редкий, на 11 уровень, броня 50, дают прибавку по 3 единицы к силе и выносливости и активируют при ношении. Навык удар щитом, 2000 золотых. Ох ты ж, а что так дорого-то?» Толик даже отступил на шаг. «Вещи с характеристиками всегда стоят дорого». Инга взяла в руки лук. Составной лук гордости Мруна, класс редкий, урон 27-33, 4 единицы к характеристике ловкость, открывает навык веер, если навык уже знаком, увеличивает на его уровень на 1. Навык веер, навык активный, требуются затраты энергии 150 или 30 маны. Вы производите выстрел 15 стрелами, каждая стрела отклоняется от цели на 5 градусов. Затраты 5 стрел. Выстрел может быть критическим. Сколько вы хотите за лук и за меч с щитом? Толик нетерпеливо крутил в руках щит. Не вижу свойств. За лук хочу получить 1700 золотых, а меч будет стоить 1500, щит столько же. Возьмете вместе, сделаю скидку. Щит дает броню 20, к силе плюс 2 и там один слот под руну. Что за руна? Вы имеете в виду камень? Нет, молодой человек. Камни дают усиление характеристикам и навыкам. Руны же дают магическое усиление вещи. А у вас есть эти руны? Щеки Толика порозовели от волнения. Ну как нету? Есть, конечно. Вот допустим, руна холода. Поместите ее в слот щита, и удары вашим щитом приобретут свойства магии воды, будут наносить урон холодом, а в случае малого сопротивления цели магии воды, замораживать противника на несколько секунд. Меч же, класс необычный, 10 уровня, урон 17-21, плюс 3 к силе. Кольчужная рубаха, которую рассматривает мужчина, редкого класса, дает 40 брони и плюс 5 к выносливости, есть один слот под камень, 2100 золотых, и она ваша. Артем крутил в руках два коротких меча, сделав пару рубящих ударов. Хорошие ножики, сколько вы хотите. Эти клинки идут в паре, класс редкий, урон 23-27, оба клинка дают бонус к силе и ловкости по 4 единицы, добавляют вам навык коротких клинков и навык разрез, 3500 за оба. Если для вас это сильно дорого, можете обратиться к кузнецу, он мой хороший знакомый, если принесете ему руду, мечи будут стоить намного дешевле. Инга прикинула в уме стоимости и сильно удивилась. Цены были заметно выше тех, по которым она совсем недавно продала оружие из подземелья. Простите, уважаемый, а почему такие большие цены на вообще-то достаточно слабое оружие? Ну, во-первых, у нас не такой большой город и держать низкие цены мне невыгодно, а во-вторых, вы хотите вещи с характеристиками на маленьких уровнях. Обычно, такие вещи покупают достаточно солидные и богатые люди, порадовать своих детей. Ваши текущие уровни соответствуют подростковому возрасту и для меня, весьма странно, видеть взрослых людей с такими уровнями. Хотя, так бывает, с рабами. А что с рабами не так? Инга подняла бровь. Рабы лишены возможности использовать активные навыки из-за одетых ошейников. Если годами их не снимать, рабы теряют уровни и соответственно умирают. Уважаемый, взгляните на наши вещи, может быть мы договоримся, на обмен с доплатой. Инга и Толик стали доставать из инвентарей оружие и вещи, которыми никто из отряда не мог пользоваться. На прилавок были выложены вещи, найденные в штольне мага тьмы. Извините нас еще раз, но не могли бы вы нам уточнить некоторые моменты. Вот, например, короткий меч, класс эпический, урон 45-52, 3 слота под камни, плюс 10 к силе и плюс 5 к ловкости. Можно использовать с 25 уровня. Объясните нам, пожалуйста, почему его не может использовать, допустим, зверолюд 26 уровня или человек такого же уровня. Торговец подошел, мягко ступая, вытянув руки, погладил клинок и замер, разве что, не пуская слюни. Вы, видимо, из очень далеких краев. Меч же эпического класса. И что, ваш друг зверолюд, что брал в руки этот меч, вероятно, обычный воин? Вещами эпического, легендарного, эфирного и божественного классов могут пользоваться только сильные мира сего. Командиры войск, капитаны стражи, генералы, князья, бароны и короли. Чем выше статус, тем могущественнее вещи можно использовать. Ваш клинок я готов купить за 6000 золотых. Открытие неприятно поразило не только Ингу. Толик завис, шевеля губами, что-то подсчитывая. Артем вернул на прилавок клинки и отошел в сторону. Торговец осмотрел оставшиеся на прилавке редкие поножи, плащи, перчатки, лук и сапоги. Все вещи были класса редкий, от 30 уровня. Ну что ж, за эти вещи могу предложить вам еще 2500 золотых, итого 8500. Что решаете? Вещи, которые вы выбрали на общую сумму 12300, я сделаю вам скидку и возьму за все 11000, куплю у вас ваши вещи за 8500 и соответственно с вас всего 2500 золотых. Думайте. Инга посмотрела на Толика, которого кидало то в жар, то в холод. Парню явно хотелось получить новые вещички. Хорошо, мы берем. Вперед выступил Артем и положил на прилавок мешок с золотом. И дайте этому парню эту вашу руну холода, сколько она будет стоить? Отличная сделка, за руну возьму 800 золотых. Приходите еще, как будут ненужные вам вещи. Вышли в сквер задумчивые. Один Толик радовался как ребенок обновкам. Инга оглянулась, не увидела Ингмара и открыла карту, чтобы посмотреть, где он. Странно, принц вернулся в гостиницу и не стал ее догонять или искать. Хотя нет, точка на карте чуть левее гостиницы. Открыла меня группа и охнула. Единицы жизни принца были в желтом секторе. Артем, что-то случилось с Ингмаром. Посмотри по карте, он рядом с гостиницей, но не в ней, и он ранен. Черт, возможно, его взяли в плен. Действуем, как договорились, только не будем ждать вечера. Вы вламываетесь в этот дом, а я телепортируюсь к Лаксе. Отряд опять пронесся сквозь город, только теперь впереди бежала Инга. Волосы девушки развивались, руки сжимали новенький лук, а глаза горели гневом. Кто посмел тронуть ее принца, они поплатятся. Девушка поймала себя на несвойственных себе эмоциях и даже чуть сбавила темп. С чего, собственно, она так завелась? Ну да, принц забавный, с ним интересно общаться, его вежливость и стеснительность тоже ей нравится, но из-за этого обычно не приходит мысли об убийстве обидчиков. Странно, что они этого не заметили сразу. Темное обветшалое здание, рядом с гостиницей, тянулось на добрых сотню метров, без видимых окон и дверей. Пока Толик бегал в гостиницу, позвать зверолюдов и девушек, Инга с Артемом обошли дом по периметру и не обнаружили входа. В узком проходе, между рядом стоящими домами, девушка, забравшись на плечи к гору, ухватилась руками за уступ и, подтянувшись, забралась на крышу соседнего дома, разбежалась и прыгнула, больно ударившись грудью о стену и зацепилась за край водостока. Попыталась подтянуться, но карниз под ее весом стал отрываться. Авина кинула на девушку защитный вихрь магии воздуха, и Инга мягко приземлилась на землю. «Что будем делать?» – подбежал Толя, ведя за собой отряд. «Встаньте рядом, я навык применю легкий ветерок и веял кожу». Инга глянула лок. «Лидер вашей группы применил навык в бой. Все характеристики повышены на 96 единиц». «Нифига себе, Артем, ты просто бомба!» Толик, как обычно, не смог сдержать эмоций. «Ищите вход, хоть стену сломайте. Я сейчас прыгну к Лакси и будем надеяться, что она в этом здании. На карте ее точка не отображается, а Ингмар вот за этой стеной, метрах в 15 справа». Толик высказал очевидное и, поняв, что это и так все видят, покраснел. «А если Лакса совсем не тут, Артем, давай сделаем по-другому». «Вперед!» – протолкался Деррил. «Я позволил себе небольшой подарок, оставив себе пару кристаллов тьмы. Взорвем стену. Отойдите метров на 20, взрыв будет нешуточный. В здании никого не убивайте, иначе потом придется сражаться со стражей всего города». «Принято». Артем убрал клинки в инвентарь и почесал кулаки. Деррил что-то поковырял в стене и резко метнулся в сторону. Грохнуло знатно, часть стены перестала существовать, темные бревна торчали размочаленной щепой, густой дым валил из образовавшегося прохода. Инга быстро смочила водой из фляги тряпку и, повязав ее на лицо, юркнула в пролом, вслед за Артемом и оборотнем. Сломанная мебель, какие-то полки, разбитые бочки с темной жидкостью, разлитой по полу. Продравшись сквозь дым, выскочила в большую залу или скорее склад, освещенный настенными факелами, и уперлась в спину гора. В центре зала, наподобие трона, восседал человек, который представился вчера отцом Лаксы. Вокруг трона, достав оружие, замерли 6 темных фигур, в темных одеждах и масках, скрывающих лица. «Эффектное появление, ничего не скажешь. Мы ждали вас, Артем, в более удобном, для нас, положении. Кто вы такой? Что вам нужно? Где наш товарищ? Где Лакса?» Вперед выступил Толик, в новом латном доспехе, с новым мечом и щитом. «Я не с вами разговаривал, молодой человек. Постойте пока в сторонке, а взрослые дяди поговорят». Человек поднялся на ноги и жестом пригласил Артема присесть к столу, стоящему чуть в стороне. «Присаживайтесь, уважаемый Артем. Хотите вина? Ах да, вы предпочитаете компот, но простите, такой роскоши у нас нет». Пока отец Лаксы, если он ее отец, болтал, Инга применила навык скрытности, выйдя из-за спин оборотня, и Толика пошла, медленно и аккуратно ступая на деревянные полы, вдоль правой стены, в направлении Ингмара, который сидел, привязанный к стулу, и охранялся еще одним человеком, скрывающим лицо под маской. Артем прошел к столу и сел на стул напротив хозяина склада. «Вы уж простите, ваш товарищ пока побудет у нас. До того, как вы так эффектно ворвались в мое логово, я планировал обойтись малой кровью, но теперь вы не оставили мне выбора. Ваш товарищ будет залогом вашего послушания. Перейдем, собственно, к тому, что я хочу от вас. Мне нужно, чтобы вы нанялись на службу к мэру нашего города. Видите, ничего криминального в моей просьбе. Наняться на службу к вашему мэру, я так понимаю, это не все?» Артем сложил руки на груди и, откликнувшись на спинку стула, расслабился. «Вы правильно понимаете. Вам нужно выполнить пару-тройку заданий, которые вам выдадут. Как только ваша репутация с городом достигнет дружелюбия, Лерсуук предложит вам квест на поиски его дочери. Тут вступаем мы, и вы легко и быстро находите эту дочку. Получаете награду, мы отпускаем вашего товарища, и вы счастливые и богатые, покидаете город. Ну или остаетесь и занимаетесь своими делами. Это не важно. В чем смысл? Если его дочь у вас, не проще вам ее вернуть, получить вознаграждение и жить дальше богатым и счастливым. Не проще, уважаемый Артем. Моя репутация с городом весьма далека от дружелюбия, и все мои люди находятся в таком же положении. Ну, кроме Лаксы. Но у нее своя задача. Тут на сцене и появляетесь вы. Мне не принципиально, кто пойдет на контакт с мэром, будете ли это вы, или ваш друг Толик или девушка, имя непривычное, хотя, ваши имена вообще непривычные. Точно, Инга. Кстати, не вижу ее с вами. Неужели она настолько черства, что не пришла заступиться за своего друга? Хотя, женщины такие существа, непостоянны. Тем временем, Инга добралась до Ингмара и, достав нож скелета-ассасина, аккуратно разрезала веревки, опутывающие Ингмара. Принц сидел, не шевелясь и уставившись в одну точку, мягко поднялась, заступив за спину охраннику и обхватив торс человека левой рукой, правой пережала сонную артерию. Противник дернулся вырваться, но сила рук девушки не дала ему и шанса. Буквально через десяток ударов сердца, тело обмякло. Инга, чтобы не шуметь, подняла его на руки, положив аккуратно на пол. Ингмар не приходил в себя, и девушка, заслонив принца собой, встала в полный рост, натянула лук и кинула фокус на человека, сидящего за столом. «Так как вам мое предложение?» Хозяин налил из кувшина в кубок темного вина и выпил пару глотков. «Предложение интересное. Что не так с дочкой мэра и где Лакса? Мне бы хотелось поговорить с ней». Артем сидел расслабленно, закинув сцепленные руки в замок на затылке, всем видом показывая свою расслабленность. «Не ваше это дело, Артем. Хотя, почему бы и нет? Видите ли, дочка нашего мэра влюбилась в одного заезжего барда. Тот, естественно, не смог устоять перед ее прелестями, и у молодых случился бурный роман. Девушка бегала на свидание, минуя, конечно же, стражу мэра и своих нянечек. Ну как, тут было не воспользоваться ситуацией. Мои парни оплошали и не смогли захватить ее живой. Бард этот, треклятый, убил двоих моих людей. В схватке пострадала и дочка мэра. Но жизнь идет, все меняется. Как говорится, не мытьем, так катаньем. У нас есть возможность вернуть мэру его дочь. Да, не настоящую. Да, вы верно подумали, это будет Лакса. Она проникнет в дом Лерсуука и получит доступ к его сокровищнице. Я полностью открыт для вас. Итак, уважаемый Артем, мы договорились, или вы прощаетесь со своим другом. Попрощайся с жизнью ты. Инге не хватило выдержки, и она выстрелила в мразь, сидящую за столом. Стрела была еще в полете, а тело Артема, только что сидящего за столом, метнулось в прыжке, в серии атак. Прыжок за спину сидящему на стуле хозяину склада, навык ярости, удар мечами в бок, навык удар слепца, и люди, стоящие у трона, оседают на пол. Буквально в течение нескольких секунд, все было кончено. Шесть тел у трона и откинутый на пол, труп хозяина логова, с парой стрел в груди, развороченным боком и стрелой в глазнице. Вы нанесли критический урон 554 очка жизни из неизвестно, вы носили критический урон 470 очков жизни из неизвестно, вы нанесли урон 365 очков жизни, неизвестный противник убит, получено 1370 очков опыта, ваша репутация с городом Вирта повышена до дружелюбия, жители города видят в вас друга и рады вам, цены в магазинах города ниже на 10%. Поздравляем, вы убили одного из теневых правителей города Вирта. Вы получаете 4000 очков опыта. Поздравляем, вы получили уровень 13. Вы получаете 5 очков характеристик и 2 очка навыков. Ваша репутация с гильдией теней понижена до недоверия. В магазинах гильдии цены на товары будут на 10% дороже. Артема и Толика тоже окутало сияние повышения уровня. Толик уже бродил среди тел, собирая добычу. Инга, собери лут с босса. Ты же его убила. Я к этой мрази даже не подойду. Оленя, посмотри, пожалуйста, что с Ингмаром. Он сидит как в ступоре. Подошли Оленя и Нарис. Петрик и Виртул уже перебирали вещи на полках и складывали понравившиеся в притащенный откуда-то сундук. Тут дверь заперта. Фаррит выглянул из-за бочек с вином. Ломать? Погоди. Артем прошел к двери и ударил ногой в район замка. Дверь вылетела и упала внутрь небольшой комнаты. На полу, рядом с огромным металлическим кубом, связанная и с кляпом во рту, лежала на боку Лакса. Девушка не была ранена, но находилась, как и Ингмар, в прострации, уставившись в одну точку и не моргая.